Глава 62. Сашка. Пока ехал, думал, как бы отреагировал 4 года назад, до ссоры с Мариной, на вот такую Нику. И с удивлением осознал, что тогда бы я тоже ее отшил. Потому что не связывался с хорошими девочками, которые могли создать проблемы. Всегда выбирал максимально непроблемных. А Ника? Начнешь с ней встречаться, она искренне влюбится, и что потом с ней делать? Для меня было важным то, что я никому не доставлял неудобств. Дурак, конечно, я и не спорю. В первую очередь я доставлял неудобства Марине, но не осознавал этого. Мне тогда казалось, если не вкладывать в измену чувств, то это как бы и не измена. Развлечение, и не более того. Почему-то я не понимал до конца, что для Марины это все развлечением не станет. Даже где-то гордился собой. Вот какой я молодец, и жену не обижаю, и других баб не обнадеживаю. Все эти годы я слышал множество историй о том, как мужики заводили на стороне чуть ли не вторые семьи, некоторые даже с детьми, и поражался, как так можно. Я и сейчас поражался, но и на себя самого в том числе. Конечно, то, что я не задел своей любвеобильностью никого, кроме нашей семьи, это хорошо. Но ни мне, ни Марине от этого не легче. Как будто я, потеряв управление на скользкой дороге, крутанул руль, чтобы не задеть пешеходов. И да, никого не задел, но и сам разбился и убил Марину. А Ника мне потом еще спасибо скажет. Пройдет время, она забудет этот эпизод, да и опытнее станет, мудрее. И поймет, что не стоит связываться с женатыми мужиками. Пусть они варятся в собственном аду. Зачем нырять в чужой котел? Надо жить своей жизнью и строить отношения, не ломая при этом судьбы других людей. Да, Саш, жаль, что ты таким умным не был много лет назад, когда только начал изменять Марине. Порхал по другим бабам, как беззаботный мотылек, и совал свой хоботок, куда придется. Зато теперь помудрел. Лучше поздно, чем никогда. Сомнительное утверждение. Мне бы сейчас как-то Марине помочь, чтобы ей легче стало, чтобы она отпустила боль и перестала зацикливаться на прошлом. Причем, если бы я знал, что Марине в этом может помочь другой мужик, да хоть даже Антошка, пошел бы и сказал: «Бери ты ее, утешь и вылечи, раз я не могу». Но было ощущение, что не получится так, и что помочь Марине могу только я. Ну и она сама, конечно. Только вот хочет ли она себе помогать, я не знал ответа на этот вопрос.